на каком выставлены продовольственные товары. А не запах не обманет, моющие средства. Не думая больше, каких трудов будут стоить ей поиски лестницы, она пошла вдоль стеллажей, принюхиваясь, ощупывая, встряхивая. Здесь были картонные упаковки чего-то. Бутылки стеклянные и пластиковые. Маленькие, средние, большие. Склянки, жестянки с, наверное, консервами. Тюбики, резервуары, емкости, коробки. И она доверху заполнила этим один из мешков. Съедобный ли хоть? Подумала беспокойно. Перешла к другим полкам. И на второй нежданное случилось. Слепая, не ведущая своего пути, рука наткнулась и сбросила несколько маленьких коробочек. И от звука, с которым ударились они об пол, замерло сердце. Спички. Дрожа от волнения, жена доктора нагнулась, пошарила по полу и нашла. Этот запах ни с каким другим не спутаешь, ни запах, ни звук. С каким, когда встряхнешь коробок, погромыхивают маленькие деревянные палочки. Вот выдвигающаяся середка, вот шершавый, покрытый фосфором бачок. Чиркнула серная головка. И вслед за вспышкой крохотного пламени возник расплывающийся, зыблющийся, как звезда в туче, кружок света. О, Боже! На свете, оказывается, есть свет, а у меня глаза, чтобы увидеть его. Так будь же ты благословен, свет. С этой минуты дело пошло много веселей. Начала со спичек и набила ими целый мешок. Хотя не надо тащить так много, шептал ей здравый смысл, но она не желала внимать ему. Потом подрагивающий свет озарил полки, и в самом скором времени пакеты заполнились, а первый пришлось опорожнить, потому что там не оказалось ничего толкового, зато на сокровища, лежавшие в остальных, можно купить весь город. Чему не стоит удивляться, ибо понятия ценности меняются. И если вспомнившийся нам король предлагал некогда свое царство за коня, то чего бы, умирая с голоду, не отдал он за эти подмигивающие ему мешки с едой. Вот лестница. Путь лежит прямо. Но прежде жена доктора садится на пол, вскрывает упаковки с копченой колбасой и с нарезанным черным хлебом, скручивает пробку с бутылки и начинает, без зазрения совести, есть и пить. Если не поем сейчас, никогда не донесу свою кладь куда нужно, думала поставщица. Подкрепившись, повесила пакеты на предплечье, по три на каждое, руки вытянула перед собой и зажигала спички, пока не добралась до нижней ступеньки, с которой начала свое мучительное восхождение. Еда еще не переварилась. Ей нужно время, чтобы дойти до мышц и нервов, и в таких случаях лучше всего работает все-таки голова. Бесшумно отъехала в сторону дверь. А если кого-нибудь встречу в коридоре, — подумала жена доктора, — что тогда делать? Коридор был пуст. Но она повторила свой вопрос, что тогда делать? Можно бы, конечно, дойдя до выхода, повернуться и крикнуть там, в глубине коридора, лестница в подвал, а внизу полно еды. Угощайтесь, дверь я оставила открытой. Да, она могла бы так сделать, но не сделала. Помогая себе плечом, закрыла дверь. Сказала себе, что и правильно, что не сделала. Страшно представить, что только началось бы тут после этих ее слов. Слепцы рванулись бы сюда, как безумные. Это все равно, что в сумасшедшем доме крикнуть «Пожар!» Сверзились бы со ступеней, покатились вниз. А их задавили бы и растоптали идущие следом, которые тоже бы оступились. Потому что одно дело ставить подошву на твердую ступень, и совсем другое — на бьющееся под ногой тело. «А когда это съедим?» «Скажу, еще принесу», — подумала она. Сдвинула свои пакеты вниз, перехватила глубоко, вздохнула и вышла в коридор. Нет, ее не увидят. Но почуют то, что она съела. Колбаса! Вот дура-то! Это же настоящий горячий след! Стиснула зубы. Крепче сжала ручки пакетов. «Бежать надо», — подумала она. Ей вспомнился слепец, порезавший себе колено осколком стекла. «Если со мной такое случится, Если я тоже наступлю на стекло. Мы, вероятно, уже позабыли, что эта женщина босиком не успела еще зайти в обувной магазин, как поступают все прочие слепцы, которые, несмотря... Да уж как тут смотреть на свое несчастье. Выбирают себе обувку, пусть и ощупью. Бежать надо. И она побежала. Поначалу пыталась лавировать между слоняющихся группами и поодиночке слепцов, не прикасаясь к ним, но это сильно замедляло передвижение и заставляло, меняя направление, останавливаться. Ненадолго, разумеется. Но и этой минутки было бы достаточно, чтобы учуять колбасную ауру, ибо аура — это не только нечто эфирное и благоухающее. И в любой миг кто-нибудь из слепцов может крикнуть: «Кто здесь ест колбасу?» И пока не прозвучали эти слова, жена доктора оставила, так сказать, попечение и понеслась напрямки, налетая на встречных и попутных, сшибая их, сбивая, расталкивая, отпихивая, то есть перешла в режим «спасайся, кто может», заслуживающий самого сурового порицания, ибо так себя ведут по отношению к людям не очень хорошие люди и без того же отягощенные несчастьем. Когда выбралась на улицу, шел проливной дождь. И хорошо, — подумала она, еле переводя дыхание, чувствуя, что ноги не держит. Меньше будет чувствоваться запах колбасы. Пока бежала через супермаркет, растеряла и последние обрывки одежды, еще кое-как прикрывавшие ее выше пояса, и теперь шла с обнаженной грудью, блистающей, да-да, это слово здесь как нельзя более уместно, от потоков небесной влаги. Но аналогия со свободой на баррикадах была неполной, потому что тяжеленные, слава богу, до отказа набитые сумки оттягивали руки, не давали вскинуть их над головой на манер знамени. Имелось в этом свое неудобство, потому что пьянящие ароматы источались на уровне собачьих носов. И любопытно, как и чем живут их обладатели, оставшись без хозяев. И за женой доктора следовала неотступно уже целая свора. И опять же, слава богу, никто из собачек не решил попробовать на зуб прочность пластиковых пакетов. При таком дожде, которому совсем недалеко до настоящего потопа, люди, казалось бы, должны попрятаться, переждать ненастье. Ничего подобного. Куда ни глянь, слепцы, закинув головы к разверзшимся хлябям, жадно хватают воду ртами, подставляют ей все уголки и складки тела, а самые предусмотрительные и благоразумные набирают ее в разнообразные сосуды и емкости, ведра, котелки и кастрюли, протягивая их к великодушному небу. Нет, не врет пословица, что Господь посылает дождик сообразно жажде. Жена доктора раньше отчего-то и не подумала, что как ни крути кран в квартире, не добудешь ни капли драгоценной жидкости. Вот они, издержки цивилизации. Слишком уж мы привыкли к водопроводу. Нам и в голову не приходит, что для того, чтобы из крана потекла вода, нужны люди, открывающие и закрывающие распределительные клапаны, нужны водонапорные башни, а им, в свою очередь, электроэнергия, нужны компьютеры, чтобы сводить приход с расходом и учитывать запасы. А для всего этого никак не обойтись без глаз. Не обойтись без них. И для того, чтобы взглянуть на эту вот картину. Женщина, тяжело навьюченная пластиковыми пакетами, идет по полузатоптанной улице между гниющим мусором и экскрементами людей и животных. Между приткнутым, как попало, мешающими проходу грузовиками и легковушками, причем у них вокруг колес уже проросла трава, между слепцами, уставившими разинутые рты, вытаращенные глаза в белое небо, ибо непонятно, как это может лить с него такой дождь. Жена доктора читает таблички с названиями улиц, знакомыми и нет, но в какую-то минуту понимает, что сбилась с пути и заблудилась. Да, сомнений нет. Заблудилась, повернула назад, и когда, выбившись из сил, из всех, какие только имелись, поняла, что уже не узнает ни улиц, ни названий их, упала на землю, покрытую мусором, облепленную черной грязью, и заплакала.